6. «Что произошло?» — властно спросил Сатурналия. Хирика лежала на полу допросной комнаты с закатившимися глазами. Из ее носа хлестала кровь. Шарф приподнял ее голову и сделал ей инъекцию прозрачной жидкости через катетер, вставленный в ее предплечье. «Я задал тебе вопрос», — сказал Сатурналия. «Тихо», — ответил Шарф. Я только что извлек ее из враждебного пространства грезы, без соблюдения каких-либо предписанных адаптационных процедур. Ее мозг впал в шоковое состояние, и если я не приведу ее в себя, мы вообще можем ее лишиться. Сатурналия взвился, а от того, что с ним говорили, как с кем-то низшим, но сдержал свой гнев. С тем, что должно воспоследовать за общение с воином Легио Кустодис в неподобающем тоне, можно было и подождать. «Что я могу сделать?» — спросил он. «Ничего», — ответил Шарф. «Теперь все зависит от нее». Шарф снова начал что-то говорить, Хирика негромким голосом, с успокаивающими интонациями, гладя ее по щеке и держа за руку. Наконец ее ресницы затрепетали, и она открыла глаза. Вопреки тем сомнениям, которые питал Сатурналия, ее взгляд снова стал осмысленным. «Это будет тяжелее, чем я думала», — сказала она.